Глава 36. Селин. Я стою у входа в академию, окруженную густым лесом, в котором мазками переливаются осенние краски. Листья каштанов и кленов покрывают землю ярким ковром, а осеннее солнце мягко освещает территорию Академии Делла Росса. Величественные ворота сегодня вечером распахнуты. «Готово?» — шепчет на ухо Уильям. От его шепота я покрываюсь мурашками. «Нет, не готово». Здравый смысл кричит: «Беги как можно дальше от него и от этого места!» Но сердце, оно болезненно сжимается в груди и требует еще мгновения. Мимолетного, быстротечного. «Во сне можно», — вторит оно. А что есть реальность? Что есть сон? Маленькая лазейка, заложником которой я оказываюсь. Всего лишь вечер. Я все решу, сделаю правильный выбор. Завтра. «С тобой точно все хорошо?» — уточняет Маунтбеттен. «Да!» — слишком быстро отвечаю я. Мне тяжело смотреть ему в глаза, больно стоять рядом с ним. Страх холодит ужасом душу. Он возвышается надо мной в черном классическом костюме. Белая сверкающая рубашка подчеркивает мраморность кожи, синие вены на шее и серые глаза, похожие на свинцовые тучи перед ливнем. Черная бабочка, прямая осанка, горделиво задранный подбородок. В нагрудном кармане пиджака красуется роза, которая идеально сочетается с цветом моего платья. Уильям Маунтбеттен поистине прекрасен и опасен. Он галантно отводит локоть. Настоящий джентльмен. Я вкладываю свою руку в его и стараюсь скрыть волнение. По коже бегут мурашки. Мы входим в зал, где уже собрались гости. Пространство украшено в соответствии с темой вечера — осень. Подвесные гирлянды из красно-золотистых листьев, тыквы со свечами, создающие теплое и уютное освещение. На столах темно-красные бархатные скатерти с золотыми узорами, напоминающими листья. Бальный зал Академии Делла Росса ошеломляет своим великолепием и роскошью. Высокие потолки украшены изысканными люстрами, блики от которых играют на золотистых карнизах. Стены увенчаны изящными арками в стиле барокко, украшенными изысканной резьбой и золотом, а зеркала в полный рост умножают свет свечей. Столы заставлены шампанским, канапе с черной икрой и прочими деликатесами. На небольшом подиуме разместился оркестр. Цоканье туфель по деревянному паркету сливается с музыкой. В зале царит оживление. Смех и радостные голоса студентов и профессоров наполняют помещение, создавая волшебную атмосферу праздника. Все так красиво. Но я дрожу от страха. Интуиция бьет тревогу. Сегодня случится что-то нехорошее. «Тебе не хочется здесь находиться?» Уильям внимательным, цепким взглядом изучает мое лицо. «Мне же хочется закричать от бессилия. Все в порядке», — шепчу я, силясь скрыть слезы. Неподалеку от нас стоит Этьен. Белая рубашка красиво оттеняет его темную кожу, бабочка на шее и прямая осанка выдают в нем представителя аристократии. Он держит за руку Луну. На ней черное платье в пол, и ее светлая кожа выглядит бледнее обычного. У нее такой вид, словно находиться здесь — пытка. Завидев нас, они решают подойти. «Селин, мне так жаль». Луна берет меня за руку и разглядывает замазанные царапины на шее. «Теперь ты в курсе», — запинается она, — «моего недуга». «И она нисколько на тебя не злится», — с улыбкой произносит Гайяр, а в глазах его холод. «Не злюсь», — подхватываю я. Видеть Луну такой растерянной не доставляет никакого удовольствия. «А где наш рыжий друг?» — спрашивает Уильям. «Неужели я слышу беспокойство в твоем голосе?» Этьен удивлен. «Он все еще не приходил, чтобы извиниться», — задумчиво тянет Маунтбеттен. «На него не похоже». «Скорее всего, он уже развлекается, и ему не до тебя», — отзывается Луна. «Когда он уже наразвлекается?» — качая головой, бормочет Этьен. «Никогда», — спокойно отвечает Луна. И словно в подтверждение ее слов мы слышим Бенджамина Шнайдера. «Детка, не будь так обидчива», — воркует он. Я верчу головой и нахожу его в компании Тиффани, Стефани и Софи. Ник теперь со мной не разговаривает. Обиженно выпятив нижнюю губу, капризничает последняя. «Ну и черт с ним. У тебя же есть я!» Он поднимает бокал и чокается с ней. «А теперь, дамы, мне нужны ваши лучшие улыбки». Шнайдер делает несколько селфи. «Зачем они ему нужны?» Озадаченно интересуется Луна. «Я думала, он их терпеть не может». «Мне кажется, у него новый вид удовольствия — бесить Николаса». Гояр качает головой. «Это же Шнайдер! Бен не успокоится и будет измываться над Ником до тех пор, пока тот, несмотря на запрет, не приедет в Академию и не даст нашему шутнику по морде». При упоминании этого имени лицо Луны темнеет. Она хватает шампанское с подноса проходящего мимо официанта. «Последний раз я видела его в луже крови и не хотела бы вспоминать об этом». «Прости». Этьен аккуратным движением забирает бокал из ее руки. «Давай лучше потанцуем». Гояр ведет Луну на танцпол, а Шнайдер продолжает свою фотосессию. «Тебе тут не нравится?» Уильям шепчет мне это на ухо, и я мгновенно покрываюсь мурашками. Ненавижу себя за такую реакцию на него. Ненавижу то, как нервный комок внизу живота сжимается от страха. «Выглядите восхитительно!» Джоан МакТоули подходит к нам с двумя бокалами шампанского. «Просто и со вкусом, и вы даже практически не накрасились!» Она придирчиво осматривает меня. «Распустила волосы и пошла. Вот она, молодость!» «Благодарю», — отрывисто отвечаю я. «Для смелости», — улыбается профессор и протягивает бокал. Я выпиваю его практически залпом, что вызывает у Джоан веселый смех. Маунтбеттен мрачнеет. «Мадемуазель Ламбот, вы полны сюрпризов», — шутит МакТоули. Она в длинном черном платье. Жемчужные бусы нежно касаются шеи, губы накрашены ярко-красной помадой под цвет туфель. «Вы тоже». Пытаюсь сделать ей комплимент, но голова так болит, что я теряюсь и не могу больше вымолвить ни слова. Старушка хмыкает. «Навела марафет. Сегодня для меня особенный день». «Есть причина?» «Каждый новый день в моем возрасте уже причина», — отмахивается она. В зале раздается прекрасная мелодия, и гости неспешно начинают кружиться в вальсе. Я слежу за Луной с Этьеном. Они выглядят такой красивой парой. Происходящее похоже на мечту, которую я так страстно хотела реализовать. Вот только вместо сердца у меня сейчас дыра. Мертвая, пустая, холодная. Нет ни радости, ни восторга, ни желания. «Пригласите даму на танец!» Джоан шутливо грозит Уильяму указательным пальцем. «Я думала, вы более воспитанный джентльмен!» Маунтбеттен с беспокойством смотрит на меня. Скрыть свои истинные чувства сегодня вечером мне не под силу, особенно перед ним. «Ты хочешь танцевать?» Он протягивает широкую ладонь, ожидая моей реакции. И я не выдерживаю, ломаюсь, резко отшатываюсь, качаю головой. «Простите, мне нужно...» Я не заканчиваю предложение, голос срывается, а затем врастаю в пол. Длинные рыжие волосы. Трясу головой, и видение исчезает, но лишь на мгновение. Секунда, и я вновь вижу эти сверкающие волосы в толпе студентов. «Я...» Ловлю ртом воздух. «Уборная в той стране», — с пониманием отзывается МакТоули, по-своему трактуя мое состояние. Я оглядываюсь по сторонам, но Люси будто испарилась. Неужели я схожу с ума? Голова кружится. Пить шампанское на пустой желудок было ошибкой. Вот мне и видится непонятно что. Я не понимаю, куда именно указывает профессор, и растерянно верчу головой. «Ребекка!» — зовет Джоан. Бекки мелкой труссой прибегает на зов профессора. На ней закрытое черное платье с белым воротником. «Покажи, пожалуйста, мадемуазель Ламбот, где находится уборная», — требует МакТоули. «Нет, я пытаюсь остановить ее, мне становится не по себе, что с этим она обращается к Ребекке, но язык заплетается». «Конечно, конечно», — спешно отзывается отличница и берет меня под руку. «Пошли». Натянутое дружелюбие так и сквозит в ее голосе. «А вы, месье Маунтбеттен, составьте компанию старушке. Пусть все обзавидуются». Джоан встает перед ним, перекрывая путь ко мне. На лице Уильяма появляется неуверенность. Он вглядывается в мои глаза, пытаясь понять, что со мной происходит. Я и сама не знаю. Слишком запуталась в собственных чувствах и страхах. Мне лишь отчаянно хочется убежать от реальности. Вот только она преследует меня в моем сознании. Я сказал, что убью ее. Мое слово значит многое, Ламбот. Пазл в голове собирается. Каждое его слово, событие, кусочки один за другим встают на место, разрывая мою душу в клочья. «Девочкам нужно в укромное местечко». Джоан постукивает его по груди и хохочет. Ребекка тем временем ведет меня сквозь толпу. Я даже не смотрю, куда именно мы идем. Она выводит меня в темный коридор и рявкает. «Шагай прямо! На двери есть табличка!» «Спасибо. Иди к черту!» Ворчит она и возвращается на вечеринку. Я медленно иду вдоль коридора. Здесь ни души. Все наслаждаются праздником. Боковым зрением замечаю, как кто-то удаляется прочь. Поворачиваю голову. Длинные рыжие волосы и красное платье в пол. «Ты следующая!» Голос отскакивает от стен, и звонкий смех вселяет в меня ужас. Я застываю на месте, боясь сделать вдох, и вглядываюсь в силуэт. «Люси!» — шепчу я. Она перекидывает копну рыжих волос с одного плеча на другое. Опешив, я спотыкаюсь и падаю на пол. Голова кружится, стены словно танцуют. «Люси!» — зову я девушку-призрака. Она подходит близко-близко и наклоняется к моему лицу. Вместо больших зеленых глаз на меня смотрят другие. «Кладит?» — заплетающимся языком пытаюсь произнести я. Секретарша нависает надо мной. Ее лицо расплывается перед моим взором, а затем все вокруг погружается в темноту. Дневник Люси. Смерть. Я всегда знала, что умру молодой. Чувствовала это. Возможно, даже бессознательно. Но я часто просыпалась и засыпала с этой мыслью. Да, я знала, что умру молодой. Только вот не знала, какой именно будет моя смерть. Смерть. Мне не было страшно. Я ждала ее, как старого друга, как нечто неизбежное. И она пришла за мной в образе мести.